Глава третья. Комната над капеллой. Зубцов в башне ничего больше не было заметно. Солнце склонялось к западу и, наконец, зашло. Но, несмотря на бдительность часовых, ни одно живое существо не показывалось вблизи Тонстольского дома. Когда наступила ночь, Трогмортона ввели в угловую комнату, выходившую на ров. Оттуда его спустили в ров со всевозможными предосторожностями. В продолжении короткого времени были слышны всплески воды. Потом черная фигура сошла на берег у ветвей ивы и стала красться по траве. Сэр Дэниел и Хэтч внимательно прислушивались еще около получаса, но все было тихо. Гонец отправился благополучно. Нахмуренное чело сэра Дэниела разгладилось. Он обернулся к Хэтчу. «А, Беннет, — сказал он, — этот Джон-мститель такой же человек, как ты сам. Он спит. Смелее, мы покончим с ним». Все время после полудня и вечером Дика посылали в разные стороны. Одно приказание следовало за другим, так что Дик был поражен количеством поручений и поспешностью, с которой приходилось исполнять их. Все это время он не видел ни сэра Оливера, ни Мэтчема, но мысли о священнике и о юноше постоянно проносились в его голове. Главной целью его было как можно скорее выбраться из Тонстольского дома, а между тем ему хотелось до ухода переговорить с ними обоими. Наконец, с лампой в руках, он поднялся в свое новое помещение. Это была большая, низкая и довольно темная комната. Окно с железной решеткой выходило на ров и было очень высоко от земли. Постель была роскошная, с пуховой подушкой и с другой, набитой лавандой, с красным одеялом, с вышитым узором из роз. Кругом всех стен стояли буфеты, запертые на замок и спрятанные от взглядов под тканными коврами темного цвета. Дик обошел всю комнату, приподнимая драпировки, постукивая по стенам, напрасно стараясь открыть шкафы. Он убедился, что дверь крепка и засов основателен. Потом поставил лампу на подставку и снова огляделся вокруг. С какой целью ему отвели эту комнату? Она была больше и красивее его прежней комнаты. Скрывалась тут какая-нибудь ловушка? Нет ли тайного выхода? Действительно ли тут появляется призрак? Кровь похолодела у него в жилах. Как раз над ним, на плоской кровле, раздались тяжелые шаги часового. Под ним, как он знал, были своды капеллы, а рядом с часовней — столовая. Наверное, из зала шел какой-нибудь потайной ход. Доказательством этого служил глаз, смотревший сквозь дыру ковра. Более чем вероятно было, что ход тянулся до часовни. Если это было так, то он вел и в его комнату. Спать в этой комнате, он хорошо чувствовал это, было бы безрассудной смелостью. Держа оружие наготове, он сел в углу комнаты за дверью. Если против него что-то замышляют, он дорого продаст свою жизнь. Наверху, вдоль зубцов крыши, послышался топот ног нескольких людей, оклики часовых и отзыв. Караул сменился. Как раз в это время Дик услышал какое-то царапание в дверь. Звук этот стал громче, и, наконец, раздался шепот. «Дик! Дик, это я!» Дик подбежал к двери, отворил засов и впустил в комнату Мэтчема. Мальчик был очень бледен. В одной руке он держал лампу, в другой — обнаженный кинжал. «Закрой дверь!» — шепнул он. «Скорее, Дик! Это дом полон шпионов. Я слышу, как они идут со мной по коридору. Я слышу, как они дышат за стеной». «Ну, успокойся!» — сказал Дик. «Дверь заперта, мы в безопасности на некоторое время, если можно быть безопасным в этих стенах. Но я от всего сердца рад видеть тебя. Клянусь мессой, я думал, что тебя уже нет в живых. Где ты скрывался?» «Это все равно», — ответил Мэтчем. «Раз мы встретились, то

сэр Дэниел продолжал звать на дворе громовым голосом. «Слышал ты о ней?» — повторил Дик. «Я слышал о ней», — сказал Мэтчем. «Как у тебя дрожит голос?» «Что с тобой?» — сказал Дик. «Это большое счастье для нас. Это Джоанна, она отвлечет их мысли от нас». «Дик!» — вскрикнул Мэтчем. «Я погиб. Мы оба погибли. Бежим отсюда, пока еще есть время. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Или вот что. Пусти меня вперед. Когда найдут меня, ты можешь бежать. Пусти меня, Дик, добрый Дик, выпусти меня!» Она отыскивала в темноте засов. Дик, наконец, понял все. «Клянусь, Мессой!» — крикнул он. «Ты вовсе не Джек, ты Джоанна Сэдли! Ты девушка, которая не хотела выйти за меня!» Девушка остановилась и стояла молча, неподвижно. Дик также молчал некоторое время, потом снова заговорил. «Джоанна!» — сказал он. «Ты спасла мою жизнь, а я спас твою. Мы видели, как текла кровь, были и друзьями, и недругами. Я даже хватался за пояс, чтобы отколотить тебя, и все это время я считал тебя мальчиком. Но теперь смерть близка. Время прошло, а прежде чем я умру, я должен сказать тебе вот что. Ты лучшая и самая храбрая девушка на свете. Если бы я остался в живых, я с радостью женился бы на тебе. Но буду ли я жив или умру, я люблю тебя». Она ничего не ответила. «Ну скажи же что-нибудь, Джек!» — сказал он. «Будь доброй девушкой, скажи, что любишь меня!» «Зачем же я была бы здесь, Дик?» — воскликнула она. «Ну так значит, если нам удастся благополучно выбраться отсюда, мы поженимся!» — продолжал Дик. «А если нам суждено умереть, умрем, и делу конец! Но как ты нашла мою комнату?» «Я спросила у госпожи Хэтч», — ответила она. «Ну, она человек верный», — заметил он. «Она не выдаст тебя. У нас есть время». В это мгновение, как бы в опровержении его слов, по коридору раздались шаги, и кто-то громко ударил в дверь кулаком. «Эй!» — крикнул чей-то голос. «Откройте, мастер Дик, откройте!» Дик не тронулся с места и ничего не ответил. «Все кончено», — сказала девушка и обвела руками шею Дика. Люди один за другим собирались у двери. Наконец явился сам сэр Дэниел, и шум внезапно прекратился. «Дик!» — кричал рыцарь. «Не будь ослом! И 7 спящих дев проснулись бы от такого шума! Отворяй, брат, отворяй!» Дик продолжал молчать. «Сломайте дверь!» — проорал сэр Дэниел. И слуги его тотчас же с яростью стали ударять в дверь ногами и кулаками. Несмотря на то, что она была очень прочна и заперта тяжелым засовом, она поддалась бы, если бы снова не вмешалась судьба. Среди грома ударов раздался крик часового, и за ним последовал другой. С зубцов башен прозвучали тоже крики, в ответ на которые послышались крики из леса. В первое мгновение тревоги казалось, что обитатели лесов берут приступом Моутхаус. Сэр Дэниел и его люди отказались от атаки комнаты Дика в данную минуту и бросились защищать стены. «Теперь мы спасены!» — вскрикнул Дик. Он схватил обеими руками старинную кровать и безуспешно старался сдвинуть ее с места. «Помоги же мне, Джек! Ради спасения твоей жизни напряги все твои силы!» — сказал он. Громадными усилиями они оттащили большую дубовую кровать и приставили ее одним концом к двери комнаты. «Ты только ухудшаешь положение вещей», — печально проговорила Джоанна. «Он войдет через подъемную дверь». «Ну нет», — ответил Дик. «Он не посмеет открыть эту тайну многим людям. Мы сами убежим через эту дверь. Слушай, нападение закончилось. Да его вовсе и не было». Действительно, никакого нападения не было. а просто явилась другая часть оставшихся воинов, принимавших участие в сражении. Они-то и помешали сэру Дэниелу. Они спаслись бегством под покровом темноты, их впустили в большие ворота, а теперь они сходили с коней во дворе при громком стуке копыт и звоне доспехов и оружия. — Он сейчас вернется, — сказал Дик. — Скорее, в подъемную дверь! Он зажег лампу, и оба прошли в один из углов комнаты. Щель было легко отыскать, так как через нее еще мерцал слабый свет. Дик взял из своего небольшого запаса оружия прочный меч, запустил его глубоко в щель и навалился изо всех сил на рукоятку. Трап поддался и приоткрылся немного. Молодые люди ухватились руками за него и откинули. Они увидели несколько ступенек, внизу которых предполагаемый убийца оставил горящую лампу. — Ну, — сказал Дик, — иди вперед и возьми лампу. Я пойду за тобой и закрою дверь. Они сошли один за другим. Когда Дик захлопнул за собой отверстие, раздались снова громовые удары в дверь его комнаты.